Заключение к первой части книги. Итак, вы только что прослушали информацию о системе турбо-руны. Единственный способ узнать о ее эффективности, помимо этой аудиокниги, начать применять все, что здесь было изложено для вас. Главное – это практика, практика и еще раз практика. Используйте систему на полную силу во всех сферах жизни. Ваша жизнь заметно преобразовывается, и сам процесс этого уже начат. Продолжать его или нет, решать только вам. Движение – это жизнь. С помощью данных инструментов вы можете добиться абсолютно всего, чего хотите, только надо практиковаться и научиться ждать материализации ваших запросов. Сама окружающая нас Вселенная устроена по принципу исполнения желаний, которые реализует каждому по его вере. Ваша вера и уверенность заметно усилят эффективность всех практик. Для более глубокого изучения практической рунической магии на основе опыта работы авторов данной традиции предлагается вторая часть книги. Этот раздел практической работы не терпит дилетантов, и поэтому для входа в мир профессиональной рунической магии от вас требуется четкое намерение начать ее использовать и практиковать. В системе турбо-руны встроены защитные механизмы, которые не позволят вам получить какой-либо вред от системы, и она будет работать только на пользу запускающего ее человека. В практической рунической магии данные алгоритмы уже отсутствуют, и поэтому от вас требуется уверенность в ваших намерениях и полная готовность к глубокой работе с рунами.